Глава 16. «Твою мать!» — выругался я, схватившись за переносицу. «Что за...» Я отступил назад и через боль огляделся. Играла музыка. Уже несколько раз слышанная ранее попса на японском. Большое, истрепанное и слегка подгоревшее в углу полотнище с самураями и ниндзя висело под узким потолочным окном. Троица парней разного возраста, упражнявшихся на тренажерах в углу, приостановилась и с интересом разглядывала меня. А прямо передо мной стоял низкорослый седой мужичок, подтянутый, но с красным пивным носом и шваброй наперевес. На скамье около стены стояли две жестяные банки пива столичное. «Чего приперся?» Он неодобрительно поднял взгляд на меня. «Я же сказал, кредит не верну». Швабра сделал оборот, упершись мне в грудь, отчего я опять отступил назад. Затем описала полукруг, готовая врезаться мне в челюсть, но я успел отклониться. «Какой живчик?» «А ну иди сюда». Я отступал вдоль стены. Признаться, у меня даже перехватило дыхание. Настолько я был возмущен. Нет уж, вешать полочку было бы куда приятнее. «Сергей Сергеевич, мы с вами договаривались по телефону». «Что за хрень, вы обещали?» «Вы, блин, пьяны. Как вы ведете занятия?» «Я возмущен до глубины души». «Нормально ведет», — буркнул один парень. Сам тренер опустил палку, почесал затылок и сказал. «Что-то припоминаю, да. Вроде как звонил кто-то. Я думал, что это опять кредиторы лазейки ищут, чтобы меня найти. А чего в форме?» «Занятий. Где у вас раздевалка? Нужно переодеться». «Ну раз занятий, то лови». Наговорить и переодеться он не дал. Швырнул в меня швабру, затем, крутанувшись, оттолкнувшись от стены, схватил из короба у стены еще одну. Взмах, обманный маневр, разворот, я парировал удар. Один удар по плечу, второй уже после моего касания. Через минуту я уже поменял свое мнение. Нет, несмотря на легкое опьянение и возраст, Барбарискин явно был хорош. Впрочем, и я был не промах. Реакции угадывать движение и совершать уклонение хватало. Однако недавние сражения, еще не до конца восстановившиеся мышцы, дали о себе знать, я запыхался и отошел в сторону. «Ну что я могу сказать, молодой человек?» Тренер кинул швабру в угол. «Как тебя? Ильдар?» «Да». «Тебя же кто-то учил? Навыки явно есть». «Верхесецкий. Занимался немного». «Неважно. Удивительно только, как при таких навыках хреновая физическая форма. Переодевайся и на тренажеры, парни покажут». «А мы так и будем на швабрах?» «Школа кубодзюцу Нидзены-Неруги подразумевает использование любых подручных предметов для успешного применения в любом месте, главным образом для уличных боев. Хотя техники на традиционном оружии тоже пройдем, но сначала набирать мышечную массу». Спустя 3 часа занятий я ехал домой, чувствуя себя как выжатый лимон. Нет, некоторые техники показались мне знакомыми, но организм к такому не был готов. Когда уже подъезжали, неожиданно зазвонил телефон. На экране высветилось «собеседник неопределен». Я подумал, что это звонит отец, и принял звонок. «Да». «Ну, получил мой подарок?» — послышался приглушенный голос Игоря Антуанеску. «Как думаешь, какой будет следующий?» «Нахрена она тебе, Игорь? Та крепостная с севера». «Ты хорошо маскируешь страх. Ты меня боишься, я знаю, да». Он говорил с шипением и странной интонацией, явно подражая кому-то. Персонажам, мультфильмам, чему угодно. Меня это скорее позабавило. Я не знал контекста, и выглядело это скорее нелепо. «Парень, нас с тобой ничего не связывает. Найди новый объект для преследования. Я же далеко, кайфа же никакого. И своего ты все равно не добьешься». «Что такое кайф?» После небольшой паузы спросил Игорь. «Опять что-то из твоих любимых мультяшных словечек». «Мотивы. Мне не ясны твои мотивы». После некоторой паузы Игорь все же ответил. «Может, мне нравятся юные северные девочки. Может, власть. А может, я просто хочу больше узнать. Дневник, Цимцимер. У тебя есть дневник, в котором много ценной информации, я знаю это. Ты проболтался Марку, а он мне. Отдай мне дневник. Вот тебе и Марк, вот тебе и друг». С другой стороны, я с первого взгляда определил, что он из того разряда людей, что своей глупостью вредят и себе, и окружающим. С другой стороны, Игорь только что дал мне ценную информацию. Возможно, не разболтай, Марк, эту тайну врагам моего реципиента, я бы сам не догадался о его существовании. «Я не знаю ни о каком дневнике», — признался я. «Ну, вот зачем ты мне врешь, мальчик? Врешь единорогом. Общество. Меня интересует общество. Даже если бы Марк не сказал, думаешь, я не знаю, как ты любишь все записывать. Сидит всегда на лекциях, строчит, строчит. В общем, уверен, ты в ближайшие недели передумаешь и все мне расскажешь, иначе скоро тебя будет ждать сюрприз». Звонок прервался. Несмотря на то, что его угрозы меня не сильно задели, настроение было испорчено. Знать бы еще где-то дневник. Когда я приехал домой, то увидел, что из домика Сида доносятся тяжелые гитарные рифы и тоненький женский голосок. Играл явно он сам, а вот голос, очевидно, принадлежал Софии. «Вот черт», — подумал я. «Совсем забыл, что у нас на участке сегодня гости». Наскоро поужинав, я принялся за поиски дневника. Среди немногочисленных вещей, привезенных мне Сидом из поместья, его не обнаружилось. В таком случае решил я следует подробнее изучить папки на Рихнере. В структуре папок творился полнейший бардак. Все было вместе и под совершенно неговорящими названиями. Учебные материалы, цифровые книги, какие-то арты из мультфильмов, тексты песен, корявые цифровые рисунки, не то мои, не то чьи-то чужие. Спустя полчаса поисков я все-таки обнаружил папку с любопытным названием. «Корень — стрелка», «Мои бумаги — стрелка», «Учеба — стрелка», «Глупости — стрелка», «Разная — стрелка», «Разобрать — стрелка», «Из сетей 2009 — стрелка», «Москва — стрелка», «Сверхсекретная папка не смотреть». Открыв ее, я уже был уверен, что нашел тот самый дневник, и с легким волнением открыл файл безыменный. Когда я увидел то, что открылось на экране, меня с одной стороны постигло разочарование, а с другой — волнение мое усилилось настолько, что стало неудобно сидеть на стуле. Надо сказать, что файлы цифровых фотографий были, во-первых, с одинаковой иконкой и одинаковым разрешением, что и файлы отсканированных книг, а во-вторых, они были жутчайшего качества. Однако это жуткое качество только усилило эффект воздействия от селфи Нинель Кирилловны, стоящий посреди спальни в черном кружевном белье и покусывавший дужку очков. Так вот о чем был тот удаленный фрагмент диалога на ее 18-летие. Я мысленно похвалил двойника, уснувшего в моей голове. Он не только выполнил обещание, удалил переписку и наверняка ни с кем не поделился этим сокровищем, но и сохранил его для меня. Причем удаления сообщений явно было недостаточно, чтобы их забыть. В голове буквально прозвенели фразы и слова, которые мой бедняга-реципиент наверняка прокручивал бессонными ночами. Мне тетушка подарила такое белье. Да, белье, трусики. Нет, пожалуй, я не должна это вам посылать. Я могу вам доверять, Эльдар Матвеевич? Я так стесняюсь. Теперь же мне можно делать такие фото, ведь так? Мне кажется, у меня слишком небольшие формы. Дайте слово, что никому не перешлете. Вот чертовка, подумал я. В тихом омуте, как известно, могут водиться черти. С другой стороны, желание раздеться и продемонстрировать свое тело мужчине иногда просыпается даже у самых приличных и кристально чистых принцесс. Оставалось надеяться, что не было еще кого-то, кому она скинула в тот вечер эту фотографию. Я был вполне уверен в себе и умел прогнать ненужную ревность, но не был уверен в своем реципиенте. Вполне возможно, что он нравился Нинели задолго до меня, но был одним из нескольких. Возникло острое желание расспросить об этом саму Нинель Кирилловну. Но я пересилил себя. Сомневаться в том, что ты единственный, даже если это не совсем так, проявление слабости, а девушки это очень остро чувствуют. Вместо этого я написал. «Нинель Кирилловна, чем занимаетесь? Я ходил сегодня на занятия по рукопашному бою. Устал как пес». Ответ пришел достаточно быстро. «Вы герой. У нас званый ужин. И папенька привел мне очередного кавалера для знакомства. Из петербургских родов. Не переживайте, Эльдар Матвеевич, он мне совершенно не симпатичен. К тому же молчит и пялится на мою грудь». «Неудивительно. У вас великолепная грудь, Нинель Кирилловна. Знаете, я хотел написать, что у меня из головы не выходит то фото, что вы прислали мне в ваш день рождения». О, это было ужасно, пошло и безумно. Я тогда впервые попробовала что-то крепче вина. «Мне так стыдно». «Бросьте, полно. Вы были на нем столь чисты и прекрасны, что я искренне жалею, что удалил его из памяти своих вычислительных устройств». Врать было не в моем стиле, но мне показалось, оба прекрасно понимали, что такой эксклюзивный контент любой уважающий себя 19-летний парень удалять не станет. «Я вижу, как вы взволнованы, Ильдар Матвеевич. Вы даже пишете с ошибками, как простолюдин. Что до фото, я никогда не понимала, зачем юношам так нравится сохранять подобные фотографии. Проклятые твердые знаки», — подумалось мне. Однако флирт, похоже, зашел нам обоим. Я решил усугубить накал и настрочил следующее сообщение, расставив твердый знак в конце требуемых слов. «Потому что это может быть красивее любых произведений искусств, как в вашем случае. А также потому что фотографии в белье вызывают острое стремление избавить обладательницу Атонова». Я нашел на специальной панели редактора облизывающийся смайл и добавил в конце сообщения. «Как и в моем случае? Несомненно. Дорогой Ильдар Матвеевич, вы столь нетерпеливы. Вам придется ждать этого очень долго. Я решила, что не буду выходить замуж до того момента, покуда не закончу высшее учебное заведение». Фраза показалась достаточно болезненной и выглядела как мягкий отказ. Я ничего не знал про местную статистику отношений до свадьбы среди дворян, но подозревал, что она не нулевая. А значит, это всего лишь отмазка. С другой стороны, опыт множества жизней подсказывал, что в 18 лет девушки редко знают, чего на самом деле хотят, каким нормам собираются следовать и к чему стремятся. А если включить в уравнение совершенно глупую игру «ближе-дальше», когда парня то отпускают, то приближают к себе, то можно даже не пытаться объяснить действия мужской логикой. Так или иначе, она прямым текстом сказала про меня и про замуж, а значит, как минимум шанс есть, и какая-то картинка у нее в голове, на мой счет, все-таки имелась. «Я бываю нетерпелив, но вы сомневаетесь в моем умении ждать? И сомневаетесь в силе моей фантазии? Очень зря. Признайтесь, вам самой доставило удовольствие скинуть то фото мне, потому что это естественно, прекрасно, а ваше тело необычайно красиво и достойно того, чтобы показать его мужчине, которому можно доверять. Мне понравилось ваше доверие, и я ни за что не предам его. Вы можете делиться подобными фотографиями и дальше. Например, прямо сейчас?» Ответа не было слишком долго, и я подумал, что Нинель уже строчит гневное сообщение о том, что я перешел все возможные границы. Однако следующее письмо пришло без текста, но с вложением. Нинель Кирилловна стояла в уборной напротив зеркала, закрыв лицо телефоном так, что было видно только дужку очков. Ее рука держала задранный вверх подол домашней толстовки, под которым был все тот же кружевной лифчик. Следом пришла короткая строчка. «Отошла от стола попудрить носик. После просмотра удалить». «Отличный джемпер. Вы еще не ушли из уборной?» «Можете расстегнуть застежку лифчика сзади? Там, должно быть, так было бы интереснее». «Уже ушла. Вы удалили?» «Я распечатаю фото и съем», — пообещал я. Возможно, стоило попытаться надавить, но я знал меру. Можно спугнуть. Маленькая победа юношеского вуайеризма была мной одержана. После увиденного я вышел на крыльцо домика, чтобы охладить голову, которая, казалось, была раскалена. Музыка в домике Сида стала тише, а из приоткрытого окна доносились приглушенные женские стоны. «Ну, отлично», — пробормотал я. Вернулся домой и прочитал еще одно сообщение. «Наконец-то они уехали. Как я устал ходить в кофте по дому. Вы бы предпочли ходить в костюме Евы, пока никто не видит?» Смайлик. «Отправляюсь спать. Спокойной ночи, Ильдар Матвеевич». «Можете представить, как я вам помог избавиться от лишней одежды. Спокойной ночи, сладкая Нинель Кирилловна. Письмо я удалил». Про последнее я слукавил. Письмо, конечно, отправилось из входящих в корзину, но вот фотографию я на всякий случай сохранил в папку. Сам не знаю зачем. Это все решил за меня реципиент. Утром Сид приготовил завтрак. Какое-то лютое холостяцкое хрючево из полдюжины яиц, колбасы, помидоров и перца. За завтраком сообщил. «Представляешь, вчера не успел сообщить. Того детка лысого с гипнозкой отпустили. Осип пробил, он уже в Верхосецк улетел». Да уж, новость была грустная. «Все схвачено, хочешь сказать?» «Судя по всему», — кивнул Сид. «Такой мощный артефакт — это жутчайшее преступление. За такое обычно на севера ссылают. А тут отпустили. Явно кто-то постарался». «Да не обязательно», — подала голос Софья. «У меня дядя в жандармерии работал. Были случаи, взятка плюс гипноз. Охранники и ключом дверь откроют, и к начальнику проводят. А потом попросят бумажку, нужную подписать. Камер для сенситивных не в каждом участке хватает. Не говоря уже о штатных офицерах-сенсах. Но должна же стоять защита. Досмотры при задержании». «Стоят», — кивнул Сид. «Но от слабеньких, рядовых. Все более-менее талантливые сенсы с навыком гипноза в Москву да в Питер стекаются. В дыре вроде Подольска откуда им взяться? Такого, чтобы мог защиту пробить. Значит, он настолько мощный дядька? Либо кто снаружи помог?» Откуда у Игоря взялись деньги на мощного дядьку и помощь снаружи, оставалось гадать. Если единорог представляет собой что-то серьезнее обычной студенческой банды, а целью является тот самый дневник, следовало быть вдвойне осторожным. Мы погрузились втроем в машину Сида и поехали. Ночью прошел дождь, и дорога из мелкого щебня, еще не закатанная на нашем участке в асфальт, стала значительно хуже. На выезде из поселка мы увидели длинный черный лимузин, стоявший у обочины, и я напрягся. Я уже более-менее научился пользоваться тем самым нулевым навыком, ощущением легкого волнения, когда рядом находится другой сенс. Но тревога оказалась напрасной. Когда мы поравнялись с лимузином, дверь приоткрылась, и мне помахал рукой Леонард Голицын. «Доброе утро, сосед. Ну, как ваши успехи? Обжились? Строиться пока не собираетесь?» Сид притормозил. «Доброе. Для начала решаю вопросы с работой. Ну и нет ничего более постоянного, чем временное. Я заметил, что у хижины вашего, получается, камердинера. Привет». Он помахал рукой Сиду и продолжил. «Разбито стекло. Приходил жандарм, фиксировал. Мне не понравилось, что в нашем поселке ходит всякая шваль. Спросил у охранника, проверил журналы. И что же?» «Выяснили. Похоже, это были водопроводчики, ходившие на 15-й участок. Я отправил запрос в контору. Но раньше с ними проблем не было. Возможно, что они были отманипулированы. В связи с этим вопрос, Эльдар Матвеевич, у вас есть какие-то проблемы? Почему именно на вашем участке?» «Уверен, мои проблемы не коснутся никого из вас. Это совершенно не тот уровень, чтобы вам стоило вникать. Разберемся сами». «Вы же учились где-то на Урале?» «Предположу, что студенческие бандитские кланы?» Секунду подумав, я все же сообщил. «Единороги. Вам это о чем-то говорит?» Голицын мигом поменялся в лице. «Говорит. Они что-то требуют?» Я подумал, что о дневнике лучше не говорить, и ответил полуправдой. «Информацию об отце. Либо продать за бесценок мою крепостную в северной деревне. Несовершеннолетнюю с высоким процентом». «Я понял. Ценная информация. Думаю, я вынужден буду подключиться к вашей проблеме. Не смею больше задерживать. Хорошего дня». Мои предположения по поводу поведения Аллы оправдались. После моего отказа ее интерес заметно поугас, хоть она и продолжала быть веселой и позитивной. «Палочку прибили, все окей, не тревожу тебя больше. Как ты в целом? Как тренировка?» Спина ноет с непривычки. Лекции весь день были по языкам. В короткой анкете я не стал хвастаться. Отметил, что знаю английский, французский и немного баварский. Хотя с последним было все не так просто, потому что немецкий основного пучка весьма сильно отличался от местных германских наречий. Но после короткого опроса нас разбили на группы, я попал в одну с Лукьяном и Самирой, как полиглот. Половину дня мы с молодой преподавательницей осваивали нужные в работе обороты на доступных языках. С нами поделились полезными разговорниками и советами по поводу коммуникаций. После обеда в коридоре к нам с Лукьяном подошел Тукай с тройкой других парней. «Есть предложение сыграть в покер в эту пятницу. Клуб «Штопор» на Тверской. Что думаете? Или вам мешают какие-то нравственные устои?» Он слегка ехидно посмотрел на Лукьяна. А в следующую секунду Лукьян съездил Тукаю в челюсть.